Глава 22. Путники двигались по широкой дороге, следуя за Верховным Альфой на черном Миртаре. Мужчины оглядывались по сторонам, недовольно хмуря брови, вдыхая запах, реагируя на каждый звук. Девушки следовали по следам, чувствуя настоящее пугающее напряжение. Никто не разговаривал. Их передвижение впервые было столь тяжелым и настороженным. Кассандру настораживало поведение виторгов, тем более, когда новый день удивлял солнечными лучами. Они не грели, но так красиво охватывали снежную долину, отчего казалось, что все блестит и переливается разноцветными цветами. Громадные великаны, покрытые снегом и зелеными лесами, будоражили кровь, заставляя дышать чаще, вдыхая полной грудью невероятно чистый воздух. А там чуть дальше поднимался туман, соприкасаясь с белоснежными ватными облаками, а из-за него выглядывали ели. Но это там, где-то очень далеко. Может, это пар? И слышался отдаленный шум воды, перебивающий тишину. «Какой невероятный мир оборотней!» — подумала знахарка, не переставая удивляться всему, что видела. Красиво и в то же время опасно. Кассандра глянула вверх и улыбнулась. Она была счастлива, что судьба ей подарила шанс насладиться волшебством снежных территорий. После дождливых грязных дней в Таоранском королевстве девушка не могла наглядеться на завораживающую чистоту заснеженного Тасхара. Ее душа пела от восторга. Девушка поразилась мощному великолепию, когда они отправились по тропе, и до сих пор любовалась, не в силах отвести взор. Наездница на белоснежной лошади скакала четко по следам животного Верховного Альфы, совсем не понимая, как может что-то обвалиться. Но вновь посмотрев в сторону, где туман поднимался до небес, предположила, что там обрыв с водой. Значит, они спустились на выступ, чтобы перейти на другую гору. Девушка не стала думать об опасностях, чтобы не пугать себя. Хотела, чтобы путь прошел без происшествий. Кассандра вернула внимание к черному Миртару, уловила момент, когда мужчина обернулся и с волнением посмотрел на нее, улыбнулась ему, как вдруг послышался странный шум, такой громкий и глухой. Мужчина резко повернулся в сторону соединения крутых гор и закричал: «Лавина! К выступу!» На мгновение девушка растерялась, не понимая значения слов. Она крутанулась и увидела, как белоснежная волна, увеличивающаяся с каждой секундой в размерах, захватывающая все на своем пути, идет к ним, и дальше ничего не видно, кроме приближающейся опасности. Девушка схватилась за гриву животного, прыгающего на месте, и попыталась поехать вперед, но лошадь поднялась на дыбы, пытаясь избавиться от седока, и Кассандра рухнула на землю. Девушка поднялась и, наблюдая за лошадью, рванувшейся вперед, догоняющей других всадников, в панике прижала ладонь ко рту, замечая, как быстро идет снежная лавина к ней, в ужасе попыталась идти, но ноги не слушались. Ее словно парализовало, и ничего с этим не могла поделать. Закрыла глаза и в следующую секунду ощутила сильную мужскую руку, дергающую ее вверх. Касси открыла веки и прислонилась к груди Ревальда, с облегчением выдыхая. Мужчина сжимал ее хрупкую талию и подгонял скакуна, а впереди них мчалась принцесса. Два Миртара и белоснежная лошадь почти достигли горы, а им осталось немного. Внезапно лошадь Сиены споткнулась и рухнула на землю. Девушка отлетела в сторону, выдыхая стон боли. Мужчина чуть остановил Миртара и направил за принцессой, подхватывая ее за руку. Но в следующую минуту их отбросило в разные стороны и накрыло снежной лавиной. Кассандра открыла глаза и ужаснулась. Она ничего не видела и задыхалась. Снег был везде, душил ее. Казалось, что ее грудная клетка ломается под тяжестью. Девушка задыхалась. Она не могла нормально дышать. Пыталась дергаться. Учащенно выдыхала, яростно проглатывая снег во рту. Темно и страшно. Кассандра не отчаивалась. Пусть все ее внутренности сжимала от боли. Как же выбраться? Почему так сложно? Девушка начала паниковать с каждой секундой, понимая, что нет шансов. Вновь дернулась, но руки и ноги не слушались. Со всех сторон давило на хрупкое тело. Снег во рту. Она сразу проглотила, но все равно не было расстояния для нормального дыхания. Девушка в панике всхлипнула, надеясь на то, что есть шанс. Ревальд. Где он? Под снегом. А принцесса? Девушка не могла внятно думать, только тяжело дышала, не в силах пошевелиться. Ей было очень плохо, горлу подступала тошнота, что ее пугало. Погребенная под снегом, закрыла глаза и резко открыла, когда почувствовала, что ее пальцы соприкоснулись с чем-то теплым. «Нашли! Они меня нашли!» — подумала она, пока резкий рывок из снега не заглушил все эмоции. И она очутилась в могучих объятиях мужчины с невероятной силой, прижимающего ее к мощной груди. Ревальд поспешно убрал снег из ушей и одежды, а потом, замечая ее измученную улыбку, вновь обнял и прогрохотал. «Кассандра, я чуть с ума не сошел! А Сиена?» — выдохнула девушка, переживая, что с принцессой что-то случилось. «Она нашла тебя. Мы тут все перерыли, а ты отлетела в другую сторону. Теперь буду всегда рядом». Касси кивнула, чувствуя усталость, а когда нашла в себе силы, увидела Сиену, стоящую чуть в стороне. Она поднялась и, прикоснувшись пальцами к щеке своего мужчины, попросила: «Можно я подойду к ней? Хочу поблагодарить». Мужчина нахмурился и, посмотрев на принцессу, резко выдал: «Не подходи к краю, и ей скажи об этом». Кассандра кивнула и, немного шатаясь, пошла к сильной девушке, не обращающей внимания, что ее всегда идеальные волосы, заплетенные в две косы, сейчас расплетены и развивались на ветру. Девушка стояла на краю и смотрела вниз, словно завороженная, думая о своем. Она обхватила свои плечи руками и, почувствовав приближение знахарки, вдруг сказала: «Обрыв в реку. Красиво». Знахарка улыбнулась и, наблюдая, что она все больше отходит к краю, с волнением сказала: «Тут опасно». Ревальд сказал: «Ревальд. Вечно он решает за всех. Ах да, он же верховный альфа. Это его долг», — с грустью повторила принцесса. А потом поделилась: «Знаешь, я рада, что не буду ему женой и никому из них. Счастлива». Сиена уверенно посмотрела на знахарку и выдавила улыбку. Гордо окинула взглядом троих мужчин, прекрасно понимая, что они слышали ее слова, сглотнула и продолжила: «Такая жизнь не для меня. Это слишком тяжело. Я привыкла быть одна, защищать и отвечать за себя. Ты знаешь, что я и родителей не слушала. Никогда. Всегда сама. Я не могу по-другому. Хорм, община, все во мне противится такому укладу. А ты достойна этого. Я...» Девушка замялась, как будто ей было сложно говорить. А потом повела головой, словно не рада, что начала разговор, и, махнув рукой, резко закончила свое предложение: «Ошибалась. Спасибо, что спасла. И прости меня, Кассандра». Светловолосая девушка не ожидала таких слов. Она прижала руку к груди и только сделала шаг к ней, как снег задрожал перед ногами. Касси закричала и хотела схватить за волосы принцессу, с изумленным взглядом смотрящую на нее, но тут сильная рука откинула ее назад, и знахарке только оставалось смотреть, как огромный кусок снега отрывается и падает в пропасть. Кассандра потерялась в пространстве, цепенея от ужасающей трагедии. Ничего не слышала и не понимала. На ватных ногах она поднялась и бросилась вперед, но тут же подлетела в воздухе. Ревальд крепко держал девушку за талию, не позволяя помочь, рыча в ухо: «Уже ничего не сделать. Она упала в горную ледяную реку. Мадхара безжалостна». Слезы текли по щекам. Девушка дрожала, не в силах стоять. Слыша странный рык, вибрирующий в груди Виторга, она посмотрела на него и увидела, как Ревальд вытянул руку и показал в сторону, где на скале внизу стоял огромный мужчина, отшельник. Она видела его в таверне. Оборотень посмотрел на них и, кивнув верховному альфе, бросился в воду. «Нужно помочь. Нужно спасти. Пожалуйста», — не переставая шептала знахарка, надеясь, что можно что-то сделать. «Если мужчина прыгнул за ней, то значит, есть шанс. Он спасет ее, но не отдаст. Теперь Сиена — его женщина», — резко отчеканил мужчина и, взяв на руки девушку, понес к Миртару.